Глава 44. Борис. Последнюю встречу я отменяю и прямиком из офиса еду домой. Гостиная встречает меня непривычной тишиной. Без дочери дом опустел и стал походить на склеп. Своей бьющей через край энергией и смехом она вдыхала в него уют и жизнь. Сбросив пиджак, я иду на кухню и откупориваю бутылку виски. К алкоголю я равнодушен. Не люблю искусственное расслабление, но сейчас выпить пару стаканов можно назвать необходимостью. Я думал, что развод с Викой стал апогеем моего эмоционального раздрая, но ошибся. Оказалось, им стала Сона и ее решение пожертвовать собственным будущим ради спокойствия других людей. Наверное, этого стоило ожидать, вступая в отношения с той, кто на 20 лет младше. Едва ли 19-летняя девушка, едва покинувшая родительский дом, смогла бы в одночасье стать полностью независимой от чужого мнения и не поддаваться на провокации окружающих. Это приходит с опытом. А она только жить начала. Опрокинув глоток горького пойла, я морщусь. Вроде умом все понимаю, что ожидаемо было, и что на этот выбор она имеет право, но внутри все равно погано. Сильно привязался я к ней. Хотя, для чего себя обманывать? Нужно вещи своими именами называть. Сону я полюбил даже сильнее, чем Вику в свое время. Но если с матерью Лены у нас часто не ладилось, из-за чего мы даже расстались, то с этой девочкой мне было удивительно комфортно с самого начала. С характером, но не склочная, застенчивая и смелая одновременно. Она заставила меня поверить в возможность неравных отношений. Хотя до последних событий явной разницы в возрасте между нами я не ощущал. И даже более того, непроизвольно сравнивая ее с Викой, отмечал, что во многих моментах Сона ведет более зрело. Чего стоит то, как мастерски она уговорила меня отпустить Лену в Адлер? Бывшая жена не славилась подобным дипломатизмом, предпочитая пускать в ход либо шантаж, либо слезы. Почувствовав, как обмякает тело, я бреду в гостиную и опускаюсь в кресло. Включаю телевизор для фона, чтобы уничтожить гнетущую тишину. Взгляд по привычке падает на экран телефона. Проверить, не пришло ли сообщение от Соны. Оно, конечно, не пришло. Вчера она объявила о том, что остается с матерью, и я это принял. К моменту, когда в прихожей неожиданно хлопает дверь, мои рефлексы настолько притуплены алкоголем, что голова поворачивается на шум с опозданием. У меня даже не получается удивиться при виде Лены, ворвавшейся в гостиную. Ее лицо такое же воинственное, как и в последнюю нашу встречу, становится растерянным. Взгляд перебегает со стакана в моей руке на работающий телевизор. «Какими судьбами?» — спрашиваю я, с удовлетворением отмечая, что голос звучит ровно. Дочь поджимает губы, вновь вживаясь в образ разгневанной амазонки. «Пришла забрать кое-какие вещи. А где Сона? Дом наконец-то свободен, и ничто не мешает вашей любви». Был бы я трезв, осёк бы ее сарказм. Сейчас же могу лишь усмехнуться. Сона забрала документы из университета и вернулась домой. Ее мать попала в больницу с сердечным приступом. После звонка одного доброжелателя. Ей сказали, что Сона спит со мной за деньги. Я тянусь к бутылке, чтобы налить еще. Наверное, неправильно позволять дочери видеть себя в стельку пьяным. Хотя всю жизнь я старался быть для нее неуязвимым, чтобы ни на секунду не поставить под сомнение свой родительский авторитет. И что в итоге? При первом промахе она обвинила меня во всех человеческих грехах и сбежала к матери. С детьми, как ни старайся, везде соломы не подстелить. Что застыло? Иронизирую я, заметив, что дочь не уходит. Машину тоже можешь забрать. Ключи лежат на кровати в твоей комнате. «Я никуда не звонила и ничего не говорила», произносит она дрожащим голосом. «Клянусь, что это не я». В чем, а в этом я не сомневался. Это могла сделать только Вика. Не знаю, что послужило причиной. Месть за сбежавшего любовника или то, что украшение, к которым она привыкла, теперь получает другая. Но бывшая жена до этого опустилась. Я в курсе. «Думаешь, это мама сказала?» Потеряно звучит через паузу. «И как тетя Ира сейчас себя чувствует? Ее уже выписали?» «Насколько мне известно, она уже дома. Сона за ней ухаживает. Вопрос о причастности ее матери к звонку обхожу намеренно. Вопреки уверенности бывшей жены в том, что Лена перестала с ней общаться по моему требованию, я никогда на этом не настаивал. Слишком мелко. Дочь не дура и сама вправе сделать нужные выводы». «И что, она теперь навсегда там останется? Переедет обратно в это захолустье с ее-то мозгами?» Вчера я задавался тем же самым вопросом, и ответ был неутешительным. Ведомые чувством вины, люди часто совершают ошибки, последствия которых возможно оценить лишь спустя годы. Насколько мне известно, ты тоже приложила свою руку к тому, что пребывание Соны в университете стало невыносимым. Поставив стакан на журнальный стол, я сосредотачиваюсь взглядом на дочери. Так что да, вероятнее всего, там она и останется. Лицо Лены покрывается бурыми пятнами, и она отводит глаза. Несмотря на всю плачевность ситуации, в этот момент я чувствую странное удовлетворение, потому что, в отличие от матери, ее совесть никуда не делась.